Трогательно можешь копытать свою плоть. Трогательно можешь копытать свою плоть. Да кроет и щемит добровольные пальцы. Отважно сляку леденцы на палочке. Целеустремленно набивать карманы мертвыми мышатами, живыми хуями, шоколадными конфетами и нерукотворными пистюлями. На патриархальной свалке устаревших понятий, использованных образов и вежливых слов. Покройте с собой уничтожить весь мир. Покройте с собой уничтожить весь мир. Вечность пахнет нефтевой. Вечность пахнет нефтевой. Словно и не сердобольный смех. Словно и не сердобольный смех. Словно и не сердобольный смех. Словно валятся на русское поле эксперимента. Орфография ненависти, апология невежества, мифология оптимизма, законная убийца благодаря. Штатное бешенство по грузу вел, стали ребенка глаголят яма, стали ребенка глаголят пуля. А вечность пахнет нефтью. Вечность пахнет нефтью. Словно и не сердобольный смех. Словно и не сердобольный смех. Словно и не сердобольный смех. Словно валятся на русское поле экспериментов. Русское поле экспериментов. Русское поле экспериментов. Я в поле эксперимента. Большинство пути спички подобно мне. Большинство выкровел подобно петле. Большинство выкловает, как вещеное яблоко из колста. Время уйти в сторонку. Из колста быть посторонним. Из колста стать посторонним. Навечные средства для очистки доход. От задохнувшихся от собственной боли. Навечные средства для очистки миллион. От скверного запаха небольших жизнь. Навечные средства находить виновные. Навечные средства находить виновные. Русское поле эксперимента. Русское поле эксперимента. О, русское поле эксперимента. Русское поле эксперимента. За открывшейся дверью пустота. Это значит, что кто-то пришел за тобой. Это значит, что теперь ты кому-то понадобился. А снег все идет, а снег все идет. Русское поле источает снег. И мы хоронили в упаковке глазенок. И мы хоронили в упаковке газет. А то, что на бой не умертвили бычка, а то всеобщая радость, всеобщая гордость, всеобщая ненависть, всеобщая воля, всеобщая воля, да всеобщая старость. Набить до отказа собой и могилу, это значит наследовать землю. Что же такое наследовать землю? Это значит исчерпать терпение. Что и требовалось доказать? Что и требовалось доказать? Дерной глазок, замысляющий гениальные мыслишки мировые войнушки, неофициальные хлопы земли, а полированные части головы, части сетё, инстинктивные добровольцы, а если и хлеб на их корочке, люди с большой буквы, слава люди пишутся с большой буквы, свастика веры, все дуалица вавилонского спокойной пара пальца, исторически оправданный метод, пожирая сырой земли. Это ли не то, что нам надо? Это ли не то, что нам надо? Это ли не то, что нам надо? Поутру они неизбежно проснулись, не просадились, не заморулись, называли вещи своими именами, сели добрые, разумные, вечные, всю посили, все назвали, кушать пора, честь почистили, на первые были плоды посвящения, а на второе кровавые мальчики. Заслуженный Господь краснознамённого страха, праведный праздник для праведных граждан, отточенный серп для созревших колосьев. Небо, как принцип движения к солнцу, кашу слезами не испортишь, нет. Сани идилищем срывом, полны простыни ребячим смрадом, девичьи глазки, кукушки, слезки, а также всякие иные предметы. Кто погиб гениальным сражением, кто погиб генеральным поражение, за полную чашку жалости в Сталинградской битве озверевшей похоти. Самолет усмехнулся в дребезги, бугорок обетованной земли. Самолет усмехнулся в дребезги, бугорок обетованной землицы. Thank you. свою любовь. Я собственноручно освободил от дальнейших неизбежных огорчений. Подманил и упряника, подманил и упряника, изнасиловал пьяным жестоким ботинком и повесил на облачко слово ребенок свою нелюбимую куклу, свою нелюбимую куклу, свою нелюбимую куклу, свою нелюбимую куклу. Словно и не сердобольный смех, словно и не сердобольный смех, словно и не сердобольный смех, словно валится она на русское поле эксперимента. Русское поле эксперимента. Русское поле эксперимента. Русское поле эксперимента. Вечность пахнет нефтью. Вечность пахнет нефтью.